Между тем, как герцог Анжуйский наполнял свои сундуки, а Бюсси берег свое сокровище, в один прекрасный день к воротам Анжера подъехал граф Монсоро. Было около 4 часов. Чтобы поспеть ровно к 4 часам, господин де Монсоро проскакал 18 лье в один день. Шпоры его были в крови, а конь, весь в мыле, едва волочил ноги. Теперь уже не было такого строгого караула у городских ворот. Анжерцы так важничали, что преспокойно впустили бы в город целый батальон швейцарской стражи, предводительствуемый хоть самим храбрым Крильоном. Господин де Монсоро въехал прямо, крикнув часовому во дворец его высочества герцога Анжуйского, и, не обращая внимания на ответ часового, поехал далее. Лошадь его бежала еще, но как бы по инерции, и можно было побиться об заклад, что, остановившись, она непременно упадет. Граф де Монсоро подъехал ко дворцу и, несмотря на усталость, легко соскочил с лошади, которая задрожала всеми членами, но устояла на ногах. «Его высочество?» — спросил обер-егермейстер. «Изволили поехать на рекогносцировку?» — отвечал часовой. «Куда?» — спросил Монсоро. «Туда!» — отвечал часовой, указав рукой в сторону. «Какая досада!» — сказал Монсоро. «А мне сейчас же надобно переговорить с ним, что делать?» «Поставить сперва ваш лошадь на конюшню!» — возразил часовой, родом эльзасец. «Кота вы его не поставить к стене, он упадет!» «Добрый совет, хотя и дурно выражен!» — сказал Монсоро. «А где конюшни?» «Туда!» В это время подошел к обер-егермейстеру какой-то человек. Это был мажордом. Он объявил свой титул, и Монсоро, в свою очередь, объявил ему свое имя и титул. Мажордом почтительно поклонился. Имя обер-егермейстера давно было известно в провинции. «Потрудитесь, ваше сиятельство, войти во дворец отдохнуть. Его высочество только что изволили выехать и воротятся не ранее, как к 8 часам». «К 8 часам», — повторил Монсоро, кусая кончик уса. «Я не могу так долго ждать. Я привез важное известие, который немедленно должен сообщить его высочеству. Не можете ли вы мне дать коня и проводника?» «Коня? Хоть 10, граф», — сказал мажордом. «Что же касается проводника, то никому не известно, куда поехал герцог. Кроме того, мне приказано не выпускать людей из дворца». «А?» — сказал обер-егермейстер. — «Стало быть, вы здесь не совсем в безопасности. Между такими людьми, каковы господа Бюсси, Леворо, Риберак и Антраге, нашему непобедимому принцу, герцогу Анжуйскому, нечего опасаться, но без них вы не совсем безопасны». «Именно. В таком случае дайте мне лошадь. Я сам постараюсь отыскать его высочество». «И, вероятно, скоро отыщете?» «Как он уехал галопом?» «О нет, шагом, тем лучше. Прикажите же оседлать мне коня. Потрудитесь, граф, сами пожаловать в конюшню и выбрать любую лошадь». «Хорошо». Монсоро вошел в конюшню. Около 10 или 12 красивых лошадей стояли по стойлам. «Извольте выбирать», — сказал мажордом. Монсоро окинул лошадей взором знатока. «Я возьму эту, пегабурую», — сказал он. «Велите седлать скорее». «Роланда?» «Ее зовут Роландом?» «Да, это любимый конь его высочества. Он ездил на нем каждый день и получил его в подарок от графа Дюбюсси. Роланда, вероятно, не было бы теперь в конюшне, если бы герцог не объезжал сегодня новых лошадей, присланных из Тура для его свиты». «А-а, я очень доволен этим, ибо это доказывает, что у меня верный взгляд». Мажордом позвал конюха и сказал ему: «Седлай Роланда». Что же касается лошади графа, то она сама вошла в конюшню и растянулась на соломе, не дожидаясь даже, чтобы ее расседлали.